Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и... Всем привет. По традиции, боевая обстановка. Да, ну, боевая обстановка остается напряженной. В принципе, вот интересный момент. Я вот сегодня так об этом подумал, что противник бросает резервы. То есть он уже бросает штурмовать, понятно, 82-я десантно-штурмовая бригада, которая из оперативно-технической группы «Марун». Вчера мы этой темой касались. Но вот эти БТР-страйкеры, вот на сегодняшний день уже 4 подтвержденных уничтоженных за 2 дня. Они предназначены как бы не для штурма. Вот. И тут странный момент. С одной стороны, они как бы... отправляют резервы, как будто у них все плохо, и вот эти вот, и с техникой, и со всей херней, как бы, да. А с другой стороны, вот они вчера начали, сегодня новые участки открывать, как бы, да, и проводить наступательные действия. Причем также херсонское направление, они ежедневно предпринимают попытки высадки в ДРГ и тому подобное. Вот под Солидаром наши все-таки отбились в районе Залезнянского, там вчера серьезные накаты были весь день. В итоге им удалось пройти до наших позиций, даже какой-то наблюдательный пункт взять. В итоге наши их подвыбили. Сегодня с утра их там накрыла артиллерия. И сегодня вот благодаря тому, что их там расхерячили артой, их сегодняшний день не задался в плане наступления. То есть никаких вылазок не было на этом участке. Но Клещеевка также... Сватово-Кременная отрезок также как бы, противник позиционные бои ведет, то есть в глухую оборону не выходит. Да? Донецкое направление, южно-донецкое направление, это Времевский выступ, Запорожское направление. То есть очень странные дела. То есть противник не снижает свои наступательные действия по всему фронту. То есть по логике, если такие потери противник понес... и приходится вводить резервы стратегические, которые должны были использоваться для другого совершенно. Они должны были их использовать для закрепления в этом коридоре, который они должны были пробить еще в июне, как бы, да, до Азовского моря. Они сейчас их бросают, получается, на амбразуру. То есть по логике было бы так. Они бы ушли на других направлениях в глухую оборону, продолжали бы, усилили бы наступательные действия на тех местах, вот, допустим, Работино, Времевский выступ, где у них получилось, где они преодолели минные поля, где они продолжают двигаться. При этом у них есть еще проблемы на Купянском направлении, потому что наши там давят, туда резервы надо было бы кинуть. На других участках, чтобы сдерживать наши резервы, и чтобы мы тоже не усилили, к примеру, запорожское направление, с других участков не поснимались, они просто проводили какие-то мелкие там вылазки а-ля разведка боем, обстрелы минометов, там, квадрокоптеров и так далее. Да, ну, эти беспилотники, там, дроны, камикадзе. А они проводят на всех направлениях полноценные наступательные действия. И вот я не понимаю этой логики. Вот что скажешь по этому поводу? Слушай, ну смотри, мне кажется, там сейчас отработанный конвейер присутствует у них. Объясню почему. Ну, сейчас они в бой бросают подготовленные резервы, да, которые они готовят для этого наступления. И понятное дело, что они несут потери, потому что наступать всегда сложнее, и, соответственно, они заканчиваются. Мне кажется, что у них после того, как они начали наступление, новые резервы были уже заброшены в Европу и готовились на случай, если эти закончатся. И вот мы видим, что сегодня была информация о том, что Зеленский подписал указ о продлении мобилизации на 30, на 90 дней. То есть он постоянно продлевает. Я так понимаю, что люди заканчиваются, кто-то уже обучается. Там также за границей мы видим, что обучает же не только Британия, а многие натовские страны, да, эти люди будут возвращаться или уже возвращаются, да, и новых вот сейчас, получается, мобилизуют, отправляют на обучение. То есть получается такой контейнер и контейнер, хотя, конвейер, который, да, не сбавляет, ну, противник не сбавляет давление на нас, да, то есть получается идут наступления, там даже у них ничего не получается, но как только ты сейчас возьмешь паузу, то уже получается все то, что ты проделал, та работа, она уже будет не иметь никакого смысла, да. Но вот противник, он в надежде, что он продавит, и, соответственно, вот они бросают в бой все новые и новые бригады, кого-то уже готовят, кого-то мобилизуют, и вот они вот таким способом, значит, пытаются как-то добиться успеха какого-то. Ну, смотри, мобилизационный ресурс у них, скажем так, стал похуже, чем год назад. То есть очень большое количество мужиков свалили, кто в Россию, кто ну, через Европу, кто сразу в Европу. У меня из знакомых как бы, есть только у меня три человека, которые свалили за бабки. Вот. Хотя я там, мягко говоря, мало с кем общаюсь, да. Вот, то есть, ну, люди, они как бы изначально были, понятно, за нас или нейтральные, и просто вот свалили. Я знаю, там у меня, ну, короче, не важно, не будут, не дай бог, как-то вычислят, как бы, да. Конечно. Вот. Другие свалили, короче, кто-то договаривал, причем трое за бабки через военкомат и два человека за бабки через больничку. Ну, там справку делаю, там, ему надо лечиться в Германии. Он там, я лечиться в Германию. Что-то в таком плане. Многие, кстати, появились видео в сети, валят просто лесами. Кто там в Румынию, кто в Молдову и так далее. Конечно, лесами. Идут пешком, там, запасаются едой. Вот они там дней 10 идут, как бы, да. Поэтому, а до этого сколько свалили? Поэтому мобилизационные ресурсы, они не могут этого не знать. Он все равно иссякает. Качество бойцов также. Ну, хрен его знает, братан. Сколько Слушай, они еще такой конвейер продержат? Сколько будет получаться, столько будут пытаться. Вот. Ну, смысл какой? Я сегодня разговаривал с одним человеком, ну, скажем так, из компетентных, как бы, проинформированных людей, да, и вот он, мы обычно же ссылаемся на какие-то иностранцев, говорим, что вот иностранцы сказали там потери такие-то, иностранцы сказали потери такие-то, да, а здесь я общался, скажем так, с не иностранцами, и человек мне сказал, у них, ну, по его информации, насколько можно верить, 380 тысяч безвозвратных потерь, это не раненые. Имеешь в виду погибших 380? Погибшие и без вести пропавшие. Ну, нормально тогда. Ну да, еще ж есть графа без вести пропавшие. А это значит рассеянные по полям, да, частями. Ну да, да, интересно, интересно. 380. Этому источнику можно доверять на 100%? Я уверен, что он сам, конечно, всех не пересчитывал, да, но какая-то информация им поступает, и, соответственно, вот была озвучена такая цифра. Мне кажется, это, смотри, считаем математически. 380 двухсотых умножаем на 3, чтобы получить 300, да. Пускай это будет там миллион с копейками, там 1 050 000, 1 100 000, да, это 300. Из них, к примеру, процентов, скорее всего, не меньше 30, я думаю, это 300 безвозвратные, которые уже никуда не вернутся, как бы, да. Но это очень дохрена. То есть у них на начало СВО у них в СУ насчитывалось 250 тысяч. Потом они начали мобилизацию. По некоторым данным, они смогли мобилизовать более миллиона. Ну, там где-то 1 100 000. Учитывая, что там в основном были все участники боевых действий, то есть, которые демобилизовались после зоны АТО или потом ООС, да, ну, с Донбасса. Там их было что-то по разным прикидкам, ну, так, от 600 до 700 тысяч. Это вот ветеранов, как бы, да, которые кто-то остался, кто-то... Большинство ушли домой. Вот. И прикинуть, ну окей, ну хрен его знает, братан, это и сейчас у них более 400 тысяч. Но это еще если подразделение МВД, там Нацгвардия, там разные бригады штурмовые МВД, там и так далее. Там какие-то СБУшные, какие-то еще наемники иностранные в том числе. То есть, ну хрен его знает, мне кажется, многовато на 380. Ну 300 может быть, да. 380, мне кажется, многовато. Ну, хрен его знает. Чем больше, тем лучше, как говорится, если, ну, поэтому да, но опять же, ну вот, хорошо, уже такие потери. Значит, мобилизацию они провели более успешно, чем мы подсчитывали, чем нам казалось, да? Но, значит, сейчас набирать новое мясо еще сложнее. Это сложнее каждый раз, конечно. Да, поэтому хрен его знает. Ну, посмотрим, время покажет, как говорится. Главное просто, я думаю, не расслабляться. Мне кажется, блин, они что-то задумали. Вот меня как-то интуитивно, я что-то думаю, что они где-то нас удивят. То есть они что-то, ну, они в любом случае, они, окей, конвейер, там, будут давить. Они прекрасно понимают, что с такими темпами они закончатся очень быстро, и конвейер уже все, как бы, не сработает. Я боюсь, как бы они куда-то там на Белгородскую область не собрали группу, не пошли. Хотя там тоже у нас стоят нормальные ребята, но... Короче, ладно, что гадать, мы ж не... Короче, братан, нам надо в компашку экстрасенсов, блин, по-любому. В картах Таро, они уже прибегают. Короче, да, вот мы с тобой общаемся, а человек в третьем окне такой, сейчас, подожди, скинул, и все. Мы ему задаем вопросы. Когда закончится выступление, да. И чем закончится? Он такой раз, чук-чук, ага, так, вот здесь это, а потом и дальше. То есть надо взять нам все-таки кого-то, наверное. Да, а в конце каждой передачи, кстати, мы так будем и хайповать, да, то есть больше подписчиков у нас сразу появится. В конце каждой передачи он будет чистить чакры и заряжать воду. Понял? Да, то есть получается, он тебя информирует и плюс еще оздоравливает. И нас чистят, и подписчиков оздоравливают. Да. Да, плюс коуча еще надо взять тоже. Блин, а я зачем? Личностного роста. Ну, ты видишь, ты учишь людей, учишь, заряжаешь, а потом такой, ну, кто я такой? И все такие, а, как так? Он же нам только что рассказывал, мы ему поверили, а он сам не верит, сам себе, понимаешь? Это был сарказм, ну, елки-мотылялки, сколько можно объяснять? Это был сарказм. Мотылялки? Я, поэтому тебя смотрит вот аудитория. То, что я, возможно, на следующей неделе опубликую эту методичку, да, вот люди, которые с мозгами, я вот просто отвечаю, это вот лучшее, что в этом плане когда-либо было. Это вот, блин, я отвечаю, я гарантирую. Вот. Поэтому и подобных вещей их просто нет. А это лучшее. И до этого, блин, никто не додумался. А может она лучше, почему? Потому что нет подобных, она одна единственная. Знаешь, у меня так... Вот зачем ты это делаешь? У меня в детстве так друг был, он был, знаешь, крупнее всех. Вот, и он так выиграл, стал чемпионом, значит, области, когда он вышел по боксу. И просто в его весовой категории никого не оказалось. Ему подняли руку, и вот он, значит, стал, значит, первым разрядом по боксу, понимаешь? Может, и у тебя такая же ситуация? Нет лучше, потому что нет соперников, не с кем состязаться. Я шучу. На самом деле, методичка очень хорошая, я тоже читал. Я хоть и далек от информационного противоборства и так далее. Я больше получаю информацию от Дани, но я почитал, мне понравилось. Поэтому, конечно же, когда Данил ее презентует, мы сразу же на всех каналах наших ресурсах ее распространим, чтобы как можно больше людей знало, что они попали под, значит, информационную какую-то специальную операцию. Да, в этом идее, потому что в этом эта методичка, она ничуть не, скажем так, не хуже каких-то советов РСОТ Академии, которые могли вам просто помочь на фронте, да, вот эта методичка, она абсолютно не хуже, а где-то даже и лучше, потому что война войной, но здесь еще есть, значит, информационные операции, в которые тоже важно не угодить, потому что мы знаем, что противник на Балаклейском направлении применял информационное давление. И те люди, которые не смогли его распознать, они, значит, поступили нехорошо. Вот, поэтому все тогда. Тогда до завтра. Да, друзья, всем пока.